Гуров вынул пистолет из вялых пальцев Николая, положил себе в карман. Хозяину лесопилки оружие носить не положено. Пойдем. Они вышли в гостиную. Настя, взглянув на мужа, выпрямилась и застыла. Стас наметанным глазом определил ситуацию, налил стакан водки, поднес Николаю. По русскому обычаю, на посошок. Да-да. Николай автоматически выпил, не ощущая вкуса. Гуров пошел провожать гостей к машине. Ты в отношении цирка и кондитерской не забудь. Помнишь мужика в кадре? Отдельно стоял. Мой друг. Его семью твои парни по пьяни расстреляли. Ты сейчас ни о чем не думай, занимайся лесопилкой. Если дела пойдут, я Буничу подскажу, он тебе западного инвестора подкинет. А вы пока копать будете? — глухо спросил Николай. — Ну зачем копать? У тебя все на поверхности. Пока не подсуден, если больше ничего нет. — А если есть, найду обязательно, — заверил Гуров. Сыщик прошел за машиной до ворот, помог сторожу опустить шлагбаум. — А ты кому названиваешь? — Если Сапсану, то сегодня отдыхай. Я ему сейчас сам звонить буду. У сторожа отвисла челюсть. В сторожке Гуров сел к телефону, набрал номер. Старый вор не отвечал. Тогда сыщик позвонил Николаю, трубку сняли почти сразу. «Слушаю», — раздался голос Варвары. «Варвара Никитична, ваши молодые уже выехали домой?» «Ну и слава богу». «Мефодий Сильверстович у вас?» — спросил Гуров. «Дайте, пожалуйста, ему трубочку». Услышав голос вора в законе, Гуров четко и размеренно произнес. «Полковник Гуров беспокоит Мефодий Сильверстович. Я тут с Николаем побеседовал и понял, в убийстве депутата Старовой ваш крестник замаран крепко». Сыщик все просчитал. Прямых улик, доказывающих, что Николай принимал участие в организации убийства, либо вообще не существует, либо их добыть невозможно, поэтому решил выжать максимум из создавшейся ситуации. Так вот, поломать алиби вашего крестника — дело пустяковое. Я пошлю людей в аэропорт с его фото. Они найдут свидетелей, которые подтвердят, что Николай вылетал примерно 2 недели назад в Москву. Затем перешлю фотографию в Москву. И к утру мы будем знать, когда и сколько дней он жил в Москве. Вы меня поняли? Понял, господин полковник. В голосе Мефодия зазвучала одновременно угроза и насмешка. Ведь вы, вынося смертный приговор, даете право на последнее слово. Мефодий Сильверстович, доказать, что Николай находился со своими людьми в Москве, где они и застрелили депутата Старого, дело несложной техники. Это и впрямь несложно было сделать, но вот доказать участие Николая в организации убийства представлялось сыщику очень сомнительным, но он также спокойно продолжал. «Признаться, Мефодий Сильверстович, мне ваш крестник в принципе не интересен. Меня интересуют иуды-чиновники, которые, используя семейные связи Николая с вице-премьером, оказали давление сначала на одного, позже на другого. Николай не имел никакой выгоды от смерти этой женщины. Он хотел лишь спустить в канализацию Семена. Значит, ваш крестник имеет против братца какую-то вескую улику? Скорее всего, письмо, написанное тем собственноручно, верно? Когда говорят последние слова в суде, то не перебивают. Голос Мефодия Сильверстовича основательно подсел. Мне нужны стволы и письмо. Тогда я смогу добраться до Семена. Убийц я выявлю и возьму сам. Но если вы их ликвидируете, Семен Тишин окажется безнаказанным. И весь риск Николая будет напрасным. Он будет считаться главным организатором убийства. И мы им займемся основательно. Сыщик ударил по самому больному. Мефодий в этот момент как раз обдумывал, каким образом быстро и без шума ликвидировать Юрия и Петра. Замочив исполнителей, вы спасете Иуду Семена и приговорите к смерти и крестника, и себя лично. Я заканчиваю. Мое предложение. Николай отходит от криминала, занимается лесопилкой, Вы прикажете сегодня ночью снять его портреты, расклеенные по всему городу. Николай все равно не может стать мэром, его просто подставили. Судьба человека, который это организовал, меня не интересует. И вы отдаете мне горячие стволы и письмо. И, кстати, задумка Николая о личной мести – дело пустое. ФСБ этого никогда не допустит. Николая просто ликвидируют. У меня все. Наступила пауза. Сыщик не сомневался, что вор в законе уже принял решение. «Надо подумать», — с трудом выговорил Мефодий. «Разумно. Когда и как я узнаю о вашем решении?» — спросил Гуров. «У портреты Николы. Если утром их в городе не будет, значит, договорились». «Спокойной ночи», — ответил Гуров и положил мокрую от пота трубку. Рано утром Станислав натянул тренировочные штаны и, оскальзываясь по раскисшей дороге, двинулся трусцой в сторону центра. Часа через два, мокрый от пота и висевший в воздухе влаги, Стас вернулся. Долго хватал воздух пересохшими губами, наконец выговорил. Весь город заклеен портретами нового кандидата в мэры. Быстренько же залепили портреты Николая. Теперь весь город судачит, живой он или нет. «Прими душ и иди завтракать», — сказал Гуров. «Будем планы планировать, думу думать и вообще заниматься ерундой». Тут же зазвонил телефон. «Москва, Лев Иванович, хватай трубку». «Доброе утро, Петр. Как спалось? Как в Москве погода?» — спокойно поинтересовался Гуров. «У нас все нормально, только грязно». «Здравствуй, Лева. Судя по голосу, ты из тоски не злоупотребляешь». «С утра бодренький», — ответил Орлов. «У нас дождит. В Думе решают. Раз денег все равно не хватает, может, их вообще отменить к чертовой матери?» «Вам бы все шутить, Петр Николаевич. Мы вчера с приятелями ужинали. Затем телевизор смотрели. Классную киношку. У людей сильные впечатления. Затем долго говорили за жизнь. Решили, что худой мир лучше доброй ссоры. Помоги вам, Господи!» Орлов вздохнул с облегчением. «Как там? Проверка? Станислав много дерьма накопал?» «Хватает. Дерьмо не золото. Оно поверху плавает. В общем, у нас все в норме, но скоро не ждите. Привет, супруги. Будь здоров!» Гуров положил трубку. «Ну, коллеги, давайте кофейку выпьем и решим, как жить дальше». Стас показал на потолок и пошутил. «Погода роскошная, пройдемся по саду, но сначала кофе». «Кофе налит давно, господин полковник», — заявил майор Шаров. «Вы от начальства далеко, а мне на службу необходимо». После завтрака оделись и вышли в сад. «Семен, ты отправляешься в контору. Составь список группировки покойного Кастро. Узнай, кто сейчас в городе. Считаешь, что из кастровских, а не из своих выбрал парней наш дружбан?» — спросил Станислав. «Стас, не задавай вопросов, когда знаешь ответ», — усмехнулся Гуров. «Семен, в списке отметь братков, приближенных, авторитетных. Они нас не интересуют. Вычеркни очкариков, хромых, сильно пьющих. Тогда никого не останется». «Останется», — убежденно ответил Гуров. «И на них следует сделать установки. Список к вечеру отдашь мне, а ты, Стас, отправляйся на базар. Разрешаю распить бутылку с местной знатью. Может, кто чего изболтнет ненароком. А я забираю машину, буду у друга», — сыщик продиктовал номер телефона. «Если что, звоните». Гуров подошел к машине, взглянул на свою команду. «Усадитесь, до центра подброшу». Проезжая мимо сторожа, приспустил стекло и серьезно сказал: «В случае нападения сдаваться без боя». «Это можно», — сторож улыбнулся и козырнул. «Хорошо быть начальником», — вздохнул Станислав. «Представляешь, Семен, я в таких нечеловеческих условиях третий десяток лет нахожусь». Глава шестая. Гуров довез коллег до центра города и направился к дому Сильвера и Классика. «В каком состоянии капитан? Сыщик неплохо разбирался в способах лечения запоев. В принципе, способ был лишь один – постепенно сократить прием алкоголя до минимума, затем исключить полностью. Но этот прием действует в случаях, когда необходимо снять похмельную ломку и поддержать сердце. А если у Алексея уже начался цирроз печени, и ему необходимо специальное лекарство? Когда сыщик вошел в комнату артиста, то услышал слабый голос капитана. «Сука клейменная, сил у меня нет, но если поднимусь, переломаю твои звонкие кости».